Дневник Касеньки. Осень 1922 года. Раз в месяц нам выдают посылки из дому. Присылать можно только вещи из списка дозволенных, никаких книг, украшений, фруктов и шоколадных конфет. Пластинки не под запретом, но нам все равно негде их было слушать. Так уж сложилось, что чаще всего из дому нам присылают печенье. Обычно оно упаковано в картонки из кондитерских, перевязанные золотыми или серебряными шнурками. Но некоторым счастливицам достаются жестяные коробки, расписанные тонкой кистью. Что за чудо эти коробочки? Круглые, сундучки с игрушечным замочком, шестиугольные и даже в форме сердца. На них рисуют ангелов и крольчат, кукольные домики и цветущие розы. Девочки годом старше как-то прислали коробку, на крышке которой был изображен эльф со стрекозиными крыльями. Он сидел в цветке лилии и играл на флейте. Но разве не прелесть? Тогда весь пансион ей завидовал. В чудо-коробках печеницы лежат стройными рядками, каждая в своей корзинке из бумаги. А когда их съедают, делиться обязательно, то в них хранят записки, письма в конвертах, высушенные цветы, вырезки из журналов и ленты. Секреты, в общем. Само печенье хоть твороженое, хоть песочное, а хоть бы и миндальное с цукатами и шоколадом, дело десятое. Мой день рождения как раз был в сентябре. Дедушка еще летом спросил меня, чего мне хочется в подарок. Я бы сказала честно, но ведь это ему все равно не по плечу. Поэтому я попросила, чтобы он прислал мне в школу жестяную коробку с печеньем. Только красивую. Дедушка тогда рассмеялся и спросил, может купить мне такую прямо сейчас, а на день рождения что-нибудь другое? Конечно, ему это показалось капризом. Но я настояла, чтобы была посылка. Мне так хотелось открыть при всех упаковку и обнаружить удивительный узор на крышке, и чтобы все ахнули. Чтобы позавидовали мне и принялись клянчить печенье. Я, разумеется, со всеми поделюсь, и они увидят, что со мной можно дружить. Это недостойные мысли, но так приятно их думать. И дедушку я совсем не обманула. Как же я жду этого дня? Осталось совсем недолго. Мерзкие девицы. Я только открыла дневник, а уже всю страницу закапала. Это несправедливо. Сегодня мой день рождения. Пани Ковальская сказала, что дедушка прислал мне посылку и вручила ее прямо в столовой. Я не стала отсаживаться от девочек. Специально рядом села, чтобы они видели. И стала открывать. Сначала все шло так, как я и представляла множество раз. Почтовый сургуч разломлен. Нить разрезана при досмотре. Но мне достается удовольствие поднять крышку. Внутри еще упаковочная бумага, тонкая и морщинистая, как кожа какой-нибудь мумии. А внутри... Кажется, я даже вскрикнула. Я в жизни не видела такой прелестной коробочки. Она была круглой. По краю крышки бежала гирлянда из васильков и пшеничных колосьев. А в центре нарисована пара — кот и кошка на задних лапках, совсем как люди. На кошке — длинное платье в полоску, а на коте — пиджачок и соломенная шляпа канотье. Пара котиков прогуливалась под лапку по бульвару. У меня перехватило дыхание от восторга. Я даже забыла, что на меня должны были смотреть. Точнее, не на меня, на мою чудесную коробку с расписной крышкой. Но когда я подняла глаза, они не смотрели. Они отвернулись. Клара еще косилась, как ей казалось, совсем незаметно. Это потому, что она любит красивые картинки больше всего на свете. И сама рисует. Наверняка ей понравились мои котики. Данка и Мария громко переговаривались, глухо хихикая. Кажется, Марыся опять пересказывала какую-то книгу. Магда сосредоточенно выковыривала изюм из утренней булочки, прежде чем намазать ее маслом. Юлька отводила глаза. Я спохватилась и вспомнила о манерах. Вынула коробку полностью из посылки. По жестяному боку несся маленький поезд. Каждый вагон своего нежного цвета, а из трубы вырывался белый дым, и поставила в центр стола. «У меня сегодня день рождения, угощайтесь!» Они будто не услышали. Заговорили между собой еще громче. «Прошу вас!» — зачем-то настаивала я, хотя надо было остановиться. «Попробуйте печенье, пожалуйста!» В тот миг я поймала взгляд Магды. Та закусила нижнюю губу и слегка покачала головой, но было поздно. В мою сторону уже поворачивалась Дана. «Ты что-то сказала, Манюшка?» Она криво ухмыльнулась, глядя на коробочку. «Вы только посмотрите! Манюшка на день рождения прислали всего-то навсего печенье в жестянке. У меня таких уже 10. Не слишком тебя любят, да?» У меня даже во рту пересохло. Дальше она запустила руку в коробочку до самого дна, разворошила бумажные гнездышки, перемешала все и выудила один песочный кругляш, обсыпанный дробленым арахисом. Надкусила и сморщилась. «Фу, не люблю такие. Вы будете пробовать?» Обратилась она к девочкам. Но уже было понятно, что они ответят. Не помню, как бежала оттуда. Уже в дартуаре поняла, что забыла на столе круглую крышку. Ту самую, с котиками в нарядной одежде. И так обидно стало. И жарко, и холодно. И в горле царапучий ком. «Бедный дедушка, он же специально для меня искал покрасивей, чтобы меня порадовать. А они не отдадут, себе оставят или сломают. И печенье это мне уже совсем не нужно». Ночь. Я пишу тайком. Почти ничего не вижу. Но мне так хорошо. Только я спрятала дневник после того случая утром, как в комнату вошла Магдалена. Лицо у нее было как туча, хотя обычно она выглядит как принцесса в золотой короне. Я испугалась. Но тут она протянула мне крышку от коробки с печеньем, целую и невредимую. «Держи», — сказала Магда. «Ты забыла на столе, а они...» Она замялась и умолкла. Она ни за что не расскажет, что девочки хотели, но так и не успели сделать. Поблагодарив соседку, я еще раз глянула на роспись. «Милый, милый дедушка, знал, что мне понравится». Сердце сжалось от любви к нему. У него же никого не осталось, кроме меня. Всех отобрала война. Нота Бене. Написать дедушке большое письмо. Магда все не уходила, просто стояла молча. Тогда я предложила ей угоститься, и она согласилась. Села рядом со мной на кровать и выбрала миндальную звездочку в полосках темного шоколада. Съела и улыбнулась. «Магда, мне!» «С днем рождения, Кася!» Даже поздравила. Потом она, правда, ушла и весь день со мной не разговаривала, как и остальные. Но вечером пожелала спокойной ночи. Я давно так не радовалась дню рождения, а дедушке напишу завтра. Давно не писала в дневник. Целых 2 недели, но это потому, что у меня все хорошо. Я счастлива. Магда — самая лучшая подруга на свете. Мы с ней говорим обо всем. Правда, наша дружба все еще большой секрет, но она обещала придумать, как помирить меня с остальными девочками. Рассказала Магде про идею пани Новак. Я уже забыла, но вдруг решила перечитать начало дневника. У меня такой некрасивый почерк, но Магда говорит, что нормальный. Так вот, я рассказала, что нужна общая игра. Она сначала пожала плечами, а потом как будто что-то вспомнила, но ничего не сказала. Уж такая она, моя подруга Магда. «Ты ни за что не поверишь, что произошло. Мы поймали в шкафу мыша. У меня даже руки трясутся, но я должна это записать». Магда подсказывает, для истории. «Мы давно уже слышали, что там внутри стенного шкафа кто-то шуршит, но каждый раз было страшно проверить. А сегодня мы с разбегу прыгали с кровати на кровать. Все равно стены толстые, и нас не так слышно, как других. Иногда можно и побезобразничать». От прыжков кровь стучала прямо в уши, лицо стало горячим, а я сделалась храбрая, как герой из книги. Поэтому, когда в шкафу снова зашуршало, я подошла и открыла его. Магда подняла свечку повыше, а я сняла с крючка шерстяной платок и накинула его на тень внизу. Она заверещала, задергалась. Мы сами едва не завизжали. Но потом нам стало ясно, что мы поймали совсем маленького детеныша. Только до сих пор непонятно, крысёнок это или мышонок, мальчик или девочка. Нота Бене. Посмотреть в энциклопедии различия крыс и мышей. Сначала мы хотели выкинуть его в окно, но стало жалко. Он такой маленький, может попасться в мышеловку или съесть крысиный яд. Так нельзя. Итак, позвольте вам представить почтенного, еще нет, пана Бусинку. Имя подходящее из-за его глаз. И вроде бы это все-таки крысенок. Магда говорит, что так даже лучше. Он дольше проживет. Но теперь она боится, что он ее укусит или заразит чумой. Пан Бусинка живет в коробке из-под печенья. Да-да, с котами на крышке. Пан Бусинка умеет сидеть у меня на плече. Когда он ест сыр, его усы шевелятся мелко-мелко, как крошечные кисточки. Он держит кусочек передними лапками, как ребенок. Так смешно. Магда, чтобы не хохотать в голос, зажимает рот руками. Хотела бы я, чтобы другие девочки тоже полюбили пана Бусинку. Он бы им понравился. Сегодня Магда надолго пропала после обеда. Вечером была какая-то странная. Мне кажется, у нее появился еще один секрет, только уже от меня. Какая я эгоистка!